Я поблагодарил его от всей души, ибо очень мило было с его стороны взять на себя такой труд. — В котором часу? — спросил мистер Микобер. — Могу я? — Около восьми, — сказал мистер Куиньон. — Около восьми, — повторил мистер Микобер. — Позволю себе пожелать вам всего хорошего, мистер Куиньон. Не смею вас задерживать. Он надел шляпу, подхватил трость под мышку и, приосанившись, вышел, что-то напевая. После его ухода мистер Куиньон торжественно принял меня на службу в фирму Марстон и Гринби для выполнения любых обязанностей и положил мне жалование, кажется, 6 шиллингов в неделю. Не уверен, было ли это 6 шиллингов или 7. Эта неуверенность заставляет меня думать, что вначале было 6 шиллингов, а потом 7. Он выдал мне жалование вперед за неделю, кажется, из своего кармана. Я вручил мучнистой картошке 6 пенсовик за то, чтобы он отнес вечером мой сундучок на Уиндзор-Террас. Сундучок хоть и был невелик, но для меня все-таки слишком тяжел. Еще 6 пенсов я заплатил за обед, состоявший из мясного пирога и воды, за который я прогулялся к ближайшей водокачке. Час, отведенный для обеда, я провел, бродя по улицам. Вечером, в назначенное время, мистер Микобер появился вновь. Я вымыл лицо и руки, чтобы оказать честь и изяществу его манер, и мы отправились вместе с ним к себе домой. Так, мне кажется, я должен отныне называть этот дом. По пути мистер Микобер обращал мое внимание на название улиц и на угольные дома, чтобы утром мне было легче найти дорогу обратно. Добравшись до дома на Уиндзор-Террас, который, как я заметил, имел такой же, как и у мистера Микобера, потрепанный вид, но подобно ему притязал на изящество, он представил меня миссис Микобер, худой, поблекшей леди, отнюдь не молодой, которая сидела в гостиной. Во втором этаже не было мебели, и шторы были спущены, чтобы ввести в заблуждение соседей, и кормила грудью младенца. Этот младенец был одним из 2 близнецов, и, замечу мимоходом, за все время моего знакомства с этим семейством мне ни разу не случалось наблюдать, что близнецы оставляли в покое миссис Микобер, один из них неизменно подкреплялся. Было еще 2 детей, юный мистер Микобер лет 4 и мисс Микобер приблизительно лет 3. Они и черномазая молодая особа, служанка, которая имела привычку фыркать, довершали круг домочадцев. Уже через 30 минут эта особа поведала мне, что она сиротская и взята из приюта при работном доме в соседнем приходе Святого Луки. Моя комната была расположена наверху и выходила во двор. Она была очень маленькая, почти без мебели, и на стенах ее красовался орнамент, в котором мое юное воображение угадало нарисованные по трафарету голубые пышки. «Я никогда не думала до замужества, пока жила с папой и мамой», — сказала миссис Микобер, опускаясь на стул, чтобы отдышаться после того, как она поднялась наверх с близнецом на руках показать мне мое жилище. «Я никогда не думала, что мне придется взять жильца». Но мистер Микобер находится в затруднительном положении и приходится забыть все личные удобства. Я сказал: «Да, сударыня». В настоящее время у мистера Микобера чрезвычайно затруднительное положение, продолжала миссис Микобер, и я не знаю, удастся ли ему выпутаться. Когда я жила с папой и мамой, я даже не понимала, что значат эти слова в том смысле, в каком я сейчас их употребляю, но опыт всему научит, как говаривал мой папа. «Я точно не знаю, — сказала ли она мне сама, — что мистер Микобер был морским офицером, или я сам это выдумал. Знаю только, что и до сей поры, я полагаю, будто он когда-то им был, но почему я так думаю, неведомо. Ныне же он являлся комиссионером нескольких фирм, но, боюсь, очень мало на этом деле зарабатывал, а, может быть, совсем ничего». «Если кредиторы мистера Микобера не дадут ему отсрочки, — продолжала миссис Микобер, — они должны будут отвечать за последствия, и чем скорее это случится, тем лучше, ведь нельзя выжать из камня кровь. Так вот теперь из мистера Микобера ничего не вытянешь, я уж не говорю о судебных издержках». Я никогда не мог понять, то ли моя ранняя самостоятельность ввела миссис Микобер в заблуждение касательно моего возраста, то ли она была столь поглощена своей темой, что решилась бы обсуждать ее даже с близнецами при отсутствии других слушателей. Но об этом предмете она заговорила, увидев меня впервые, и о том же говорила все время, пока я знал ее. Бедная миссис Микобер. Она сказала, что старается изо всех сил, и, несомненно, так оно и было. Посредине входной двери красовалась большая медная доска, а на ней было выгравировано «Пансион миссис Микобер для юных леди». Но я никогда не видел в этом пансионе ни одной юной леди. Никогда ни одна юная леди не являлась и не предполагала явиться, и никогда не делалось никаких приготовлений для приема юных леди. Я видел, а также и слышал посетителей только одного сорта — кредиторов. Они-то являлись в любой час, и кое-кто из них бывал весьма свиреп. Некий чумазый мужчина, кажется, сапожник, обычно появлялся в коридоре в 7 часов утра и кричал с нижней ступеньки лестницы, взывая к мистеру Микоберу: «А ну-ка, сходите вниз! Вы еще дома, я знаю, вы когда-нибудь заплатите? Нечего прятаться, что струсили? Будь я на вашем месте, я бы не струсил. Вы заплатите когда-нибудь или нет? Слышите вы заплатите? А ну-ка, сходите вниз!» Не получая ответа на свой призыв, он распалялся все больше и больше, и, наконец, орал: «Мошенники! Грабители!» Когда и такие выражения оставались без всякого отклика, он прибегал к крайним мерам, переходил улицу и орал оттуда, задрав голову и обращаясь к окнам 3-го этажа, где, по его сведениям, находился мистер Микобер. В подобных случаях мистер Микобер впадал в тоску и печаль. Однажды он дошел даже до того, как я мог заключить, услышав вопль его супруги, что замахнулся на себя бритвой. Но уже через 30 минут крайне старательно чистил себе башмаки и выходил из дому, напевая какую-то песенку, причем вид у него был еще более изящный, чем обычно. В характере миссис Микобер была такая же эластичность. Я видел, как она в 3 часа дня падала в обморок, получив налоговую повестку, а в 4 часа уплетала баранью котлету, поджаренную в сухарях, запивая ее теплым элем, оплатив и то, и другое 2 чайными ложками, перешедшими в судную кассу. А однажды, когда моим хозяевам уже грозила продажа имущества с молотка, я случайно пришел домой рано, к 6 часам вечера, я увидел миссис Микобер с растрепанными волосами, лежащий без чувств у каминной решетки, разумеется, с младенцем на руках. Но никогда она не была так весела, как в тот самый вечер, хлопоча около телячьей котлеты, жарившейся в кухне, и рассказывая мне о своих папе и маме, а также об обществе, в котором она вращалась в юные годы. Здесь, в этом доме и с этим семейством, я проводил свой досуг. Об утреннем завтраке я заботился сам, съедал хлеба на пенни и выпивал на пенни молока. Такой же хлебец и кусочек сыра я оставлял на отведенной мне полке в шкафу, чтобы поужинать вечером по возвращении домой. Это был значительный расход, если принять во внимание мое жалование в 6-7 шиллингов, а ведь целый день я проводил на складе и должен был содержать себя на эти деньги в течение недели. Начиная с утра понедельника, вплоть до вечера субботы, клянусь спасением своей души, я ни от кого не получал ни совета, ни ободрения, ни утешения, ни поддержки, ни помощи. Я был еще ребенок. Я был так мал и так неподготовлен, разве и могло быть иначе, к тому, чтобы заботиться о себе, что нередко, идя утром на склад Мерстона и Гринби, не мог бороться с искушением и покупал за полцены у пирожника кусок черствого пирога, тратя деньги, предназначенные на обед. Тогда я оставался без обеда и довольствовался булочкой или куском пудинга. Помню две лавочки, где продавался пудинг. В зависимости от моих финансов я покупал то в одной из них, то в другой. Одна находилась во дворе позади церкви Святого Мартина, которая теперь уже снесена. В этой лавочке пудинг был особого сорта, с коринкой, но стоил дорого. Кусок за 2 пенса не превосходил размером куска более скромного пудинга ценою в пенни. Такой пудинг попроще продавался в другой лавке на Стрэнде, в одном из тех кварталов, которые теперь перестроены. Это был пудинг жирный, тяжелый, вязкий, какого-то тусклого цвета, с большими плоскими изюминками, растыканными на большом расстоянии одна от другой. Он бывал горячим как раз в час моего обеда, который нередко только из него и состоял. Когда же я обедал сытно, как следует, то покупал сильно наперченные сухой колбасы и на пенни хлеба или кусок кровавого ростбифа за 4 пенса, а иногда заказывал порцию хлеба с сыром и кружку пива в жалкой старой харчевне против нашего склада, в харчевне под вывеской «Лев» или «Лев» и еще что-то, что именно я забыл. Однажды, помнится, держа под мышкой ломоть хлеба, завернутый как книга в бумагу, хлеб я приносил с собой из дома, я зашел в ресторацию около Друри-Лейн, славившуюся своим мясным блюдом а-ля мот, и потребовал полпорции этого лакомства, чтобы съесть его вместе с моим хлебом. Не знаю, что подумал лакей при виде столь странного юного существа, зашедшего в их заведение без всяких спутников, но я и теперь вижу, как во время моего обеда он таращил на меня глаза и притащил еще одного лакея полюбоваться мной. Я дал ему на чай 5 пенни, весьма желая, чтобы он отказался его взять. Нас отпускали с работы еще один раз в день для чаепития, кажется, на 30 минут. Когда у меня хватало денег, я обычно брал 0,5 кружки кофе и ломтик хлеба с маслом. Но когда их не хватало, я удовлетворялся созерцанием лавки на Флит-стрит, торгующей дичью, или успевал сбегать на рынок Ковент-Гарден и поглазеть на ананасы. Я очень любил бродить по Адельфи, так как темные арки придавали этому месту таинственный вид. Как сейчас вижу я себя, вот я выхожу однажды вечером из-под этих арок и иду к маленькому кабачку у самой реки с площадкой перед домом. На этой площадке пляшут грузчики угля, а я сажусь на скамейку и смотрю на них. Любопытно, что они думали обо мне. Я был совсем ребенок. И так мал ростом, что частенько, когда я подходил к стойке какого-нибудь незнакомого трактира за стаканом эля или портера, чтобы утолить жажду после обеда, трактирщик не сразу решался налить мне пиво. Помню, однажды в жаркий вечер я подошел к трактирной стойке и спросил хозяина, сколько стоит стакан лучшего эля, самого лучшего. Повод на этот раз был особенно важный, не помню какой, может быть, день моего рождения. «Стакан несравненного, оглушительного эля стоит 2,5 пенса», — ответил трактирщик. «В таком случае дайте мне, пожалуйста, стакан несравненного, оглушительного, но прошу вас налейте сверху побольше пены», — сказал я, протягивая деньги. Хозяин выглянул из-за стойки и, странно улыбаясь, смерил меня с ног до головы. Но вместо того, чтобы нацедить пиво, просунул голову за занавеску и что-то сказал жене. Та появилась с каким-то рукоделием и вместе с мужем уставилась на меня. Как сейчас вижу всех нас троих. Трактирщик в жилетке прислонился к окну у стойки. Его жена глядит на меня поверх откидной доски прилавка, а я в смущении смотрю на них, остановившись перед стойкой. Они засыпали меня вопросами, как меня зовут, сколько мне лет, где я живу, где работаю и как я попал туда. На все вопросы я придумывал весьма правдоподобные ответы, стараясь ни на кого не набросить тень. Они нацедили мне эля, который, как я подозреваю, отнюдь не был несравненно оглушительным. А хозяйка подняла откидную доску стойки, вернула мне мои деньги и, наклонившись, поцеловала меня, то ли девясь мне, то ли сочувствуя, не знаю, но во всяком случае от всего своего доброго материнского сердца.